со свистом втянул в себя воздух и резко затормозил веслом. Лодка вильнула в бок и остановилась, вспенивая воду. Мы смотрели на гиппопотама. Гиппопотам смотрел на нас. Он явно удивился больше, чем мы. Надутая розово-серая морда лежала на поверхности реки, как отделенная от тела голова на спиритическом сеансе. Огромные глаза изучали нас с детским простодушием. Уши дергались взад и вперед, словно зверь махал нам. Глубоко вздохнув, он приблизился к нам на несколько футов, все с тем же наивным выражением на морде. Вдруг Агастин взвизгнул так, что все подскочили и едва не опрокинули лодку. Мы сердито зашикали на него, а зверь продолжал смотреть на нас все с такой же невозмутимостью. — Да вы не бойтесь, — громко сказал Агастин, — это самка. Он выхватил из рук старика весло и стал шлепать им по воде, брызгая на гиппопотама. Зверь широко разинул пасть. Обнажились такие зубищи, кто не видел, просто не поверил бы. Внезапно, без каких-либо видимых усилий, огромная голова ушла под воду. Несколько секунд ничего не было видно, но мы не сомневались, что чудовище рассекает воду где-то под нами. Потом голова снова вынырнула. На этот раз, слава богу, в 20 ярдах выше по течению. Гиппопотам опять выпустил две струйки воды, призывно помахал ушами и скрылся, чтобы через секунду показаться вновь, еще дальше от нас. Старик буркнул что-то и отобрал весло у Агастина. — Агастин, что за безрассудство такое? — спросил я, стараясь говорить резко и строго. — Сэр, этот ипопо был не самец, это самка, — объяснил Агастин, обиженный моим недоверием. — Откуда ты знаешь? — требовательно вопрошал я. — Масса, я всех здешних ипопо знаю, это самка. Если бы это был самец ипопо, он бы сразу нас сожрал, а это самка, она не такая злая, как ее хозяин. — Да здравствует слабый пол, — сказал я Бобу. Тем временем старик, стряхнув оцепенение, пустил лодку стрелой через реку, и она врезалась в гальку. Мы выгрузили снаряжение, попросили старика подождать нас и зашагали к логову питона. Тропа шла через старый огород, где лежали огромные гниющие стволы поваленных деревьев. Между этими великанами выращивали маниоку, потом землю оставили под паром, и тотчас всю расчистку сплошным покровом затянули колючие кустарники и вьюнки. Такие заброшенные расчистки всегда полны всякой живности. Пробиваясь сквозь густые заросли, мы видели кругом множество птиц. В воздухе серо-голубыми пятнышками на зеленом фоне парили маленькие красивые мухоловки. Вокруг притаившихся во мраке, оплетенных вьюнками пней, бойко прыгали, отыскивая кузнечиков, какие-то птички, поразительно похожие на наших английских зарянок. Впереди с земли поднялась пестрая ворона и тяжело полетела прочь, предостерегая всех хриплым криком. В гуще колючего кустарника с россыпью розовых цветов, над которыми жужжали большие голубые пчелы, нас встретил каскадом нежных рулат дрозд. Некоторое время тропа извивалась среди влажного и душного кустарника, но он вдруг кончился, и мы вышли на окутанный трепещущим маревом золотистый луг. Хороши на вид эти луга, но ходить по ним не очень-то приятно. Трава была жесткая и колючая, и росла она кочками, которые словно западня подстерегали невнимательного путника. Там, где свет солнца падал на выходы серого камня, миллионы чешуек слюды искрились и слепили глаза. Палящие лучи жгли нам шею, и, отражаясь от блестящей поверхности камня, обдавали лицо жаром, как раскаленная печка. Обливаясь потом, мы брели по этим пронизанным солнцем просторам. Надеюсь, у проклятой рептилии хватило ума скрыться в нору в таком месте, где есть хоть немного тени, — сказал я Бобу. На этих камнях можно зажарить яичницу. Агастин. Он бодро топал впереди, и его алая саронка весь потемнела от пота. Повернул ко мне покрытое испаренное лицо и осклабился. — Жарко, масса? — — участливо спросил он.